Глава десятая. Карусель. Стояло тихое утро. Прохожие, проходя по Черешневой улице, заглядывали за ограду дома номер 17 и удивленно восклицали. Невероятно! Ни единого звука! Даже дом, обычно безучастный, начал беспокоиться. «Боже мой!» — сказал он сам себе, вслушиваясь в тишину. «Надеюсь, ничего плохого не случилось?» На кухне миссис Брилл дремала с газетой в руках. Очки сползли у нее на самый кончик носа. В спальне миссис Бэнкс и Эллен разбирали комод и пересчитывали простыни. Наверху в детской Мэри Поппинс неторопливо убрала со стола посуду, оставшуюся после завтрака. «Мне так хорошо сегодня!» — нараспев пробормотала Джейн, растянувшись на залитом солнцем полу. «Это пройдет!» — заметила Мэри Поппинс и фыркнула. Майкл достал последнюю шоколадную конфету из коробки, которую ему неделю назад подарила тетушка Флосси на день рождения. «Может, предложить ее Джейн?» — размышлял он. «Или близнецам? Или Мэри Поппинс?» «Ну уж нет!» В конце концов, это ведь и его день рождения. «Остатки сладки», — сказал Майкл и быстро сунул конфету в рот. «Жаль, что больше не осталось», — печально добавил он, глядя на опустевшую коробку. «Все хорошее когда-нибудь кончается», — назидательно заметила Мэри Поппинс. Майкл пристально посмотрел на нее. «Все, кроме вас», — храбро заявил он. «А вы такая хорошая». Довольная улыбка коснулась губ Мэри Поппинс, впрочем, лишь на миг. «Кто знает?» — отреагировала на его слова Мэри Поппинс. «Ничто не вечно». Джейн встревоженно прислушивалась. «Если ничто не длится вечно, то выходит Мэри Поппинс...» «Ничто?» — обеспокоенно переспросила она. «Ничто на свете!» — фыркнула Мэри Поппинс. Словно прочитав мысли Джейн, она подошла к каминной полке и взяла свой большой градусник. Затем достала из-под кровати саквояж и положила градусник в него. Джейн встрепенулась. «Мэри Поппинс, зачем вы это делаете?» Мэри Поппинс бросила на нее какой-то странный взгляд. «Потому что, — сказала она с достоинством, — меня всегда учили аккуратности». Сказав это, она отправила саквояж обратно. Джейн тяжко вздохнула, на сердце у нее было неспокойно. «Что-то мне не по себе», — шепнула она Майклу. «Наверное, ты объелась пудинга», — ответил он. «Нет, это совсем другое», — начала было Джейн, но умолкла, потому что внезапно раздался стук в дверь. «Войдите», — откликнулась Мэри Поппинс. В дверях показался сонный Робертсон Эй. «Вы знаете...» — спросил он, позевывая. — «Знаем что?» «В парке карусель». «Для меня это не новость», — фыркнула Мэри Поппинс. «Ярмарка!» — взволнованно воскликнул Майкл. «С качелями и играми?» «Нет», — Робертсон Эй важно покачал головой. «Только карусель. Появилась этой ночью. Я думал, вам будет интересно узнать». Он неторопливо вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Джейн, позабыв тревогу, подпрыгнула от радости. «Ой, Мэри Поппинс, можно мы пойдем?» «Скажите «да», Мэри Поппинс, скажите «да», — упрашивал Майкл, приплясывая вокруг нее. Мэри Поппинс, стараясь удержать поднос с чашками, обернулась. «Я пойду», — ответила она. «Мне есть чем заплатить за билет. Насчет вас не знаю». «У меня в копилке должно быть 6 пенсов», — воскликнула Джейн. «Джейн, дай мне 2 пенса», — попросил Майкл. Все свои сбережения он вчера потратил на палочку лакрицы. Дети уставились на Мэри Поппинс, ожидая ее решения. «Чтобы я в этой детской не слышала никаких разговоров о долгах», — строго сказала она. «Я возьму вам билеты, но только разок покататься, не больше». Дверь за ней захлопнулась. Джейн с Майклом переглянулись. «Что это с ней?» — удивился Майкл. Теперь настала его очередь встревожиться. «Она никогда раньше за нас не платила». «Мэри Поппинс, у вас все в порядке?» — — спросил он, когда она вернулась. «Как никогда», — ответила Мэри Поппинс и вскинула голову. «И я буду вам очень признательна, если вы, наконец, начнете собираться и прекратите рассматривать меня, словно диковинный экспонат». Взгляд ее голубых глаз был, как всегда, строгим, и говорила она своим обычным суровым тоном. Тревога ребят сразу рассеялась, и они с визгом бросились надевать шапки. И тут же тишина сменилась шумом хлопавших дверей, радостными воплями и топотом ребячьих ног. «Слава богу, а я уже начал беспокоиться», — сказал про себя Дом, прислушиваясь к грохоту, который производили Джейн, Майкл и близнецы, спускаясь по лестнице. Мэри Поппинс задержалась на мгновение, чтобы посмотреться в зеркало, висевшее в прихожей. «Пойдемте, Мэри Поппинс, вы нормально выглядите», — поторопил ее Майкл. Она обернулась. В ее взгляде смешались удивление, возмущение и гнев. «Подумать только, нормально выглядит в синем жакете с серебряными пуговицами, с золотым медальоном на шее, с зонтом, у которого ручка в виде головы попугая». Мэри Поппинс фыркнула. «Спасибо за комплимент», — проронила она, хотя по ее голосу было ясно, что она недовольна. Но Майкл был слишком возбужден и не расслышал ее слов. «Скорей, Джейн!» — заторопил он, приплясывая от нетерпения. «Я больше не могу ждать, скорее!» И пока Мэри Поппинс усаживала в коляску близнецов, Джейн с Майклом помчались вперед. Через минуту ворота за ними захлопнулись. Они спешили на карусель.